Глава 24. Однако оставить невыясненным вопрос, почему его жена с их общей теперь матушкой вели себя так странно, Берест не желал. И не просто из пустого любопытства. Мало ли, в каких происшествиях придется ему разбираться как князю. И хотя вокруг полно мудрых советников, никогда не лишний и самому быстро вникнуть в суть происходящего. «Весенка?» Сходя с крыльца и осмотревшись, нет ли поблизости любопытных ушей, спросил князь жену. «Объяснить мужу ты ничего не желаешь?» «Лучше пусть Костина», — оглянулась на наставницу Веся. «У меня так хорошо не получится». «Да что там объяснять?» — мягко улыбнулась травница. «Ведь и сами видите, как они тянутся друг к другу. И общего у них много. И в прошлом, и в делах, и в воспитании. Да и осмотрительные и недоверчивы оба тоже одинаково. Вот и встали между ними чистоколом непонимание, опасливость и старые привычки. Как бы поточнее сказать. Дарренс не привык очень долго за девушками ухаживать. Они сами на него бросались. Вот и ждал того же от невесты. А Мила, наоборот, не привыкла бегать за парнями. И по воспитанию, и от природной гордости. И кроме того, не верится ей пока, что Дарса тянет к ней по-настоящему. А он и в самом деле почуял в ней то, чего ему в накрахмаленных пустышках да неприхотливых соратницах не хватало. И потому-то на нее при нем накричала. Лукаво усмехнулась Веся. И ведь подействовала. Ну да, раз у них все в головах перевернуто. Тихонько засмеялась в ответ Костина. Она видит в нем обидчика, а не защитника. А он, наоборот, никак не сообразит, что она слабая и несчастная девчонка, которой не командовать нужно. И так всю жизнь все вокруг ею вертели. А оберегать или лелеять? «Веся...» Немедленно остановился князь и привлек к себе жену, заглядывая ей в глаза. «А я, случайно, не слишком мало тебя лелею?» «Маловато», — с притворной печалью согласилась княгиня. «Но я надеюсь, ты еще и справишься». И не выдержала, засмеялась звонко и счастливо. «Я готов начать исправляться», — тотчас согласился Ордест. «Может, нам уже пора сбежать с этого праздника? Я тут припомнил, отец никогда не сидит на пиршествах до конца». «Еще рано», — вздохнула Веся с неподдельным сожалением. «Я боюсь, некоторым нашим дочкам уже сегодня предложат взять браслеты. А поскольку все девушки теперь княжны, то становиться невестами без твоего согласия не имеют права». «А вот этого я сразу не сообразил», — озадаченно взглянул на любимую Берест. «И что же мне теперь делать?» «Всего лишь задавать вопросы», — сразу посерьезнела Веся. «Очень простые. По истинной или любви дочь берет браслет. И если заметишь лукавство, отказывай, не сомневаясь. Пусть лучше еще несколько дней присмотрятся друг к другу. Они ведь никуда не опаздывают. Только теперь я начинаю понимать, как права была старшая мать, посылая мне молодых сирот. Они легче привыкнут к новой жизни и нашим правилам. И у тех, кто прибудет позже, не найдется повода для капризов. Наша матушка всегда говорит: в чужую крепость со своими правилами не лезут». «И отец строго наказывает тех, кто пытается нарушить законы клана. Хотя в последнее время я не считал это правильным». «Я тоже», — кивнула Веся. «Но правила бывают разные. И князья тоже. Твоему отцу не дано слышать ложь, а тебе дано. И если начнешь сомневаться, то всегда можешь отложить решение и посоветоваться с дедом или Феодорисом. А я и сама помогу, если это будет в моих силах. В конце концов, иногда с женитьбой ошибаются и те, у кого вначале любовь жарким пламенем горит». «А ты тоже считаешь так же, как Костина?» Поглядев вслед торопливо уходящей в сторону шатров травницы, снова вспомнил про брата и Меланию Берест. «Может, нужно было поговорить с ними помягче?» «Я Касе верю», — крепче прижалась к плечу мужа княгиня. «Ты, может быть, не знаешь, Но к ней ведь даже из дальних сел приходили и приезжали за советом. И очень часто эти советы помогали. И к Доренсу она хорошо относится. Да и Милу не обидит. Она вообще всегда сиротам старается помочь. Но не так, как другие. Кася предпочитает действовать, а не говорить. Однажды к ней мальчишка пришел. Лет 10. Зареванный, голодный. Родители были несколько дней в ссоре. Муж решил вторую жену привести. Сам знаешь, укуниться-то иногда разрешают тем, у кого в доме достаток. А у ястребов некоторые им завидуют. Усмехнулся Дест, украдкой целуя любимую. Глупцы. Так что Кася сделала с ребенком? Спрятала. У нее там несколько амшанников и амбаров. Когда летом обозы ночуют, товары в них запирают. Вот она его и заперла. А чтобы не выдал, сонным зельем напоила. Ну, а когда отец с матерью прибежали, сказала, будто он уже ушел. Ну, и приукрасила немного. Рассказала, как дитё заранее вторую мать ненавидит. И как страдает от их распри. Вот они и бегали несколько дней вдвоем по оврагам в поисках сына. Мой отец нарочно никого в помощь им не дал. Мол, лето, половина клана в отрядах, другая в поле. «Ну и что?» — не на шутку заинтересовался Берест. «Чем все закончилось?» Кася к ним дня через три посыльного отправила. Дескать, нашелся малец. Но они и примчались. Мальчишку зацеловали, увезли, и с тех пор живут душа в душу. Конечно, и старшая мать помогла. Выдала тем временем куницу, которая метила во вторые жены замуж, в клан вепрей в обмен на столяра. «Как послушаю про такие случаи, так мне уже и княжить не хочется», — поразмыслив над ее словами, пошутил Берест. «Это же так страшно, вершить людские судьбы». «Потому-то ты и должен княжить. Тех, кому не страшно, нельзя и близко подпускать к княжьему поясу». Спустился с неба на туманной лодочке Феодорис. «Простите, что подслушал, но я не нарочно. Появилось несколько дел, с которыми неплохо бы разобраться сегодня же. К вечеру на дальнюю пристань притащат связки бревен, а точного плана городка пока нету. Нужно срочно наметить, где будут склады товаров, а где пристань для леса. И в первую очередь нужно поставить лесопилку. А пока она будет готова, мы можем на ночь посылать туда фантомов прокладывать дороги. Тогда позже можно будет лес возить к месту стройки терхами и повозками. На фантомах все не вытянем, они там быстро иссякают. Поехали, посмотрим на месте. Веся, ты полетишь с нами?» «Нет, любимый, пойду посмотрю, что дочери делают. А потом еще пригляжу за Милой. Меня не волнует, где будет стоять лесопилка», — честно призналась княгиня, и Берест успокоенно кивнул. «Хорошо, только держись рядом с дедом, а я возьму с собой Ранза». «Давай лучше Ольсона возьмем», — с усмешкой посоветовал магистр. «Я всего минуту назад видел, как Ранзел прогуливался сразу с двумя невестами». «Ольсон не согласится». Усаживаясь в лодочку, фыркнул Берест, но Феодорис в ответ на это только хитро ухмыльнулся. «Ты просто не знаешь, как он любит придумывать и рисовать всякие планы. 8 входов в Антаиль — это именно его придумка». Доренс проводил брата хмурым взглядом и огорченно покосился на глотающую слезы невесту. Но вот почему он поступил так глупо? Почему не поздоровался? Не узнал, зачем сюда пришел незнакомец? Может быть, сидели бы сейчас с Малинсом рядом и вспоминали какой-нибудь из походов? А теперь воин начнет рассказывать соратникам, какой у их командира дикий норов. И что обиднее всего, раньше он никогда не бросался ни на кого с кулаками или оружием. Да он вообще предпочитал побольнее отхлестать соперников или насмешников едкими замечаниями, и, как правило, после этих ядовитых атак никто больше не рисковал становиться на его пути. Не говоря уже о том, чтобы бросаться на него с кулаками. А так опрометчиво, как недавно повел себя Дарс, обычно из них пятерых поступал только Лирсет. Но тому по молодости не хватало терпения и умения найти самое слабое место противника. Мила тихонько всхлипнула, И Доренс виновато вздохнул. Девчонке вообще попало ни за что. Сначала жених отметелил кузена-сироты, всегда старавшегося поддержать девочку, пока работал на ее брата. А потом Милу еще и матушка отчитала. Зря, конечно, ругала. И в этом снова виноват он, Доренс. Нажаловался сегодня на невесту. Вот матушка и постаралась доказать девчонке его правоту. Неправильно как-то старалась. Но и ее он теперь может понять. Терсия даже своего драгоценного найденыша оставила, так сюда бежала. И теперь, как бы не по душе это было Дарсу, объяснять все это Миле ему придется, иначе им никогда уже не помириться. Выпей отвару. Княжич прошел к столу, налил в серебряную кружечку розовый душистый отвар и отнес невесте. Поставил перед ней кружку, постоял, собирая всю решимость, тихонько скрипнул зубами. Оправдываться и просить прощения для него всегда было самым трудным делом. «Мила!» — без стука влетела в комнату одна из новоиспеченных княжон. «Тебя там жених ищет! На весь сад кричали!» «Уже нашел!» — мигом вновь рассвирепел Дарс. «Вот кто просил ту бестолковую девицу орать на всю крепость?» «Иди всем объяви, что нашел и терять больше не собирается!» Княжич спокойно шагнул к замешкавшейся княжне, подхватил ее под локоток и решительно выставил из кабинета, а вернувшись, запер дверь на засов. А потом также твердо прошествовал к столу, уверенно взял за руку пискнувшую от неожиданности невесту и повел к дивану. Сначала усадил ее, секунду посомневался и сел рядом, разворачивая девчонку к себе лицом. «Я не хотел его бить». С трудом выдавил Доренс и усмехнулся. Трудно врать, когда привык говорить все, что думаешь. Но ты не волнуйся, я обязательно с ним поговорю, он простит. Ты не понял. Из глаз девушки вдруг ручьями хлынули горькие слезы. Он меня как раз поздравлял. Рассказывал, какой ты смелый. Тьма. Расстроился Доренс, только теперь сообразив, что означал тот взгляд соратника. «Я попрошу у него прощения. Правда, Мил. Но не плачь ты, а?» Он поискал платок. Не нашел и начал просто отирать слезы со щек невесты ладонями, после незаметно обтирая руки о рубаху. А потом, сообразив, что есть способ проще, притянул девчонку поближе и положил ее голову себе на грудь, осторожно поглаживая вздрагивающие плечики и тугую шелковистую косу. И внезапно почувствовал, как раздражение и досада, усталость и мрачные мысли начинают стремительно таять, уступая место иным, совершенно новым и незнакомым чувствам и желаниям, противиться которым княжич не мог, да и не хотел. Бережно приподняв ладонью заплаканное личико невесты, Дарс принялся покрывать его осторожными нежными поцелуями. И их солоноватая сладость нравилась ему с каждой секундой все больше. «Мила!» «А?» — изумленно распахнула она своевольно прикрывшиеся глаза и вдруг жарко покраснела. «Что?» «Где твой браслет?» «Тут!» — еще сильнее смутилась девчонка. «Надень его мне на руку. Прошу!» «Я ведь все равно никуда не уйду и никому тебя не отдам. Сегодня я понял это очень хорошо. Ты моя судьба, Мила, и сама тоже это знаешь. Давай браслеты, пойдем домой. А твои платья потом перенесет фантом. Я поклялся больше не отпускать тебя даже на полшага». «Вот». Зачарованно глядя ему в глаза, подняла правый рукав княжна и снова краснее показала узкий серебряный браслет с изумрудами. «Он тебе не понравится. Княгиня Доринея обещала купить другой». «Главное, мне нравишься ты». С облегчением выдохнул Доренс, решительно снял с ее запястья простенькую драгоценность и протянул невесте свою руку. «Надень сама, как положено». Темно-серая тучка рухнула в сад из глубин ясного неба внезапно и стремительно. В тот момент, когда утомленные развлечениями и ухажерами княжны уже потихоньку потянулись к своему дому, намереваясь сменить праздничные одежды на более простые и немного отдохнуть. И в первые несколько секунд ничего не поняли ни воины, ни чародеи, ни тем более невесты. Просто сочли огромного фантома очередным посланцем Феодориса. Несомненно, именно на это и рассчитывал негодяй, направивший в сад свое создание, имевшее только один приказ, ставший понятным уже в следующую минуту, когда фантом, выхватив из корзинки младенца, свечкой взмыл ввысь. Вслед ему в небо понесся отчаянный женский крик, пробирая до дрожи всех вокруг, звеневший в нем горькой тоской. Однако осуществиться задумки шамана было не суждено. Стремглав, ринувшиеся на захватчика со всех сторон фантомы-прислужники, повисли на нем, как стая собак на медведе, торопливо захватывая чужую силу. А чужак плевался в них ядовитыми струйками и молниями, не причинявшим созданиям Феодориса никакого вреда. К этому моменту уже все сообразили и опомнились маги. Расхватали растерявшихся девушек и чародеек и потащили к крыльцу. И к ним тотчас присоединились воины и те из ухажеров, кто уже успел проводить своих зазноб. Не решился никто подступиться, только к двум женщинам, стоящим бок о бок под слабо светящимся пологом магической защиты. Горько рыдающие травницы, не сводящие полубезумного взгляда с суетящегося над головами клубка фантомов, и к сжавшей губы княгини, неотступно глядящей туда же. Но только самые внимательные из магов смогли понять, что следит она вовсе не за рвущими чужака-прислужниками, а за почти незаметной в этой куче малей сиреневой точкой, упорной пиявкой, присосавшейся к громадине снизу. Шаманский фантом вдруг вспыхнул ослепительно ярким пламенем, затмившим на несколько секунд свет солнца. И будь вокруг него люди, им вряд ли удалось бы спастись. Однако вокруг фантома теснились лишь такие же создания, и им огонь не принес ни малейшего ущерба. Лишь посыпались вниз обгорелые куски пирогов, да брызнул расплавленный сахар из вмиг сгоревших сластей, которые фантомы разносили по столам в момент нападения. И в ту же секунду в разные стороны бросились маги и воины, все те, кто до этого наблюдал за битвой, презрев собственную безопасность. Мчались прочь, не испытывая никакого желания убегать. Наоборот, пытаясь остановиться изо всех сил, и все-таки бежали, пока не оказались в прихожей дома невест. «Что это было?» Ощупывая себя, недоуменно спрашивал один из воинов, не понимая, как получилось, что его собственные ноги не пожелали его слушать. «Лекарь!» Непонятно отозвался один из магов и, глянув на озадаченное лицо парня, не менее непонятно объяснил. «Там стало слишком опасно для жизни». «Без приказа они не уводят», — мрачно вздохнул другой, неотрывно следя через окно за продолжающейся битвой. И вдруг потрясенно присвистнул. «Тьма!» Теперь тесными кучками прилипли к окнам и все остальные, и как раз успели рассмотреть, как на поляну сыпется с неба россыпь сверкающих драгоценными камнями колец, ожерелий и сережек. «Это что такое?» «Амулеты. Он их таскает ради запаса магии». Также непонятно объяснил новичкам один из старших магов и попытался шагнуть на улицу, но сразу уперся в невидимую стену. «Вот же засада. И долго нас будут тут держать. Ты сам значительно ценнее для клана», — едко отозвался из угла незамеченный им Саргинс. «Чем твое любопытство. А в саду фантомы обойдутся и без тебя». «А без княгини?» — мрачно ухмыльнулся кто-то из старых воинов, опознавший в князе горячо уважаемого командира и хорошо рассмотревший, как трепетно относится тот к своей жене-чародейке. «Для нее защитные амулеты делали самые сильные магистры». Не стал скрывать чародей. Люди, вставшие под руку князя, должны понимать истинное положение вещей. «Кроме того, ее хранит сокол клана. А Терсию она сама сейчас взяла под свою защиту, так что не волнуйтесь». Говорить о том, как волнуется он сам, Саргинс и не подумал. Как и о том, что ему, наряду с шестеркой сильнейших магистров клана, дано право самому решать, подчиняться воле вселенного в него фантома или поступить по-своему. И сегодня он добровольно выбрал первое.